Потом для гостей парадная, еще маленькая Пасха, две людям и еще бедным родственникам. Для народа человек на 200 делает Воронин под присмотром Василия Васильевича, и плотники помогают делать. Печет Воронин и куличи народу. Василий Васильевич и здесь, и там. Ездит на дрожках к церкви, где Ганька маляра висит, ладит крестовый щит. Пойду к плащанице и увижу. На дворе заливает стаканчики, из амбара носят в больших корзинах шкалики, плошки, лампионы, шары и кубастики всех цветов. У лужи горит костер, варит в котле заливку. Василий Васильевич мешает палкой, кладет огарки и комья сала, которого мышь не ест. Стаканчики стоят на досках, в гнездышках, рядками, похожи на разноцветных птичек. Шары и лампионы висят на проволоках. Главная заливка идет в Кремле, где отец народом. А здесь пустяки, стаканчиков тысячка, не больше. Я тоже помогаю. Огарки ношу из ящика, кладу фитили на плошки. И до чего красиво! На новых досках рядочками пунцовые, зеленые, голубые, золотые, белые с молочком, покачиваясь, звенят друг в дружку большие стеклянные шары. И солнце пускает зайчики, плющится на бочках, на луже. Ударяют печально к плащанице. Путается во мне и грусть, и радость. Спаситель сейчас умрет, и веселые стаканчики, и миндаль в кармашке, и яйца красить, и запахи ванили, и ветчины, которые нынче запекли, и грустная молитва, которую напевает Горкин. И Иуда нечестивый серебром помрачися. Он в новом казакинчике, помазал сапоги дегтем, идет в церковь. Перед казанской толпа на купол смотрит. У креста качается на веревке черненькая, как галка. Это Ганька отчаянный. Толкнет ногой и стукнется. Дух захватывает смотреть. Слышу, картуз швырнул. Мушкой летит картуз и шлепает через улицу в аптеку. Василий Васильевич кричит: «Эй, не дури ты! Стаканчики примай! Давай!» — орет Ганька, выделывая ногами штуки. Даже и квартальный смотрит. Подкатывает отец на дрожках. «Поживей, ребята! В Кремле нехватка!» — торопит он и быстро взбирается на кровлю. Лестница составная, зыбкая. Лезет и Василий Васильевич, он тяжелее отца, и лестница прогибается дугою. Поднимает корзины на веревках. Отец бегает по карнизу, указывает, где ставить кресты на крыльях. Ганька бросает конец веревки и кричит: «Давай!» Ему подвязывают кубастики в плитушке, и он подтягивает к кресту. Сидя в петле перед крестом, он уставляет кубастики. Поблескивает стеклом. Теперь самое трудное – прогнать зажигательную нитку. Спорят, не сделать одной рукой, держаться надо. Ганька привязывает себя к кресту. У меня кружится голова, мне тошно. «Готово! Принимай нитку!» Сверкнул от креста комочек. Говорят, видно нитку по куполу. Ганька скользит из петли, ползет по яблоку под крестом, ныряет в дырку на куполе, покачивается пустая петля. Ганька уже на крыше, отец хлопает его по плечу. Ганька вытирает лицо рубахой и быстро спускается на землю. Его окружает, и он показывает бумажку. «Как трешница-то охватывает!» Глядит на петлю, которая все качается. «Это отсюда страшно! А там как? В креслах!» Он очень бледный, идет, пошатываясь. В церкви выносят плащаницу. Мне грустно. Спаситель умер, но уже бьется радость, воскреснет завтра. Золотой гроб святой. Смерть — это только так, все воскреснут. Я сегодня читал в Евангелии, что гробы отверзлись, и многие телеса усопших святых воскресли. И мне хочется стать святым. Навертываются даже слезы. Горкин ведет прикладываться. Плащаница увита розами. Под кисеей с золотыми херувимами лежит Спаситель, зеленовато-бледный, с пронзенными руками. Пахнет священно розами. С притаившейся радостью, которая смешалась с грустью, я выхожу из церкви. По ограде навешаны кресты и звезды, блестят стаканчики. Отец и Василий Васильевич укатили на дрожках в Кремль, прихватили с собой и Ганьку. Горкин говорит мне, что там лиминация ответственная. Будет глядеть сам генерал и губернатор Долгоруков, а Ганьку на отчаянное дело взяли. У нас пахнет мастикой, пасхой, ветчиной. Полы натерты, но ковров еще не постелили. Мне дают красить яйца. Ночь. Смотрю на образ, и все во мне связывается с Христом. Иллюминации, свечки, вертящиеся яички, молитвы, Ганька, старичок Горкин, который, пожалуй, умрет скоро. Но он воскреснет, и я когда-то умру, и все, и потом встретимся все. И Васька, который умер зимой от скарлатины, и сапожник Зола, певший с мальчишками про волхвов, все мы встретимся там. И Горкин будет вырезывать винограды на пасочках, но какой-то другой, светлый, как беленькие души, которые я видел в поминанье. Стоит плащаница в церкви одна, горят лампады. Он теперь сошел в ад и всех выводит из огненной гиены. И это для него Ганька полез на крест. И отец в Кремле лазит на колокольню, и Василий Васильевич, и все наши ребята. Все для него это. Барки брошены на реке, на якорях, там только посторжа осталось. И плоты вчера подошли, скучно им на темной реке одним, но и с ними Христос везде. Кружатся в окне у Егорова яички. Я вижу жирного червячка с черной головкой, с бусинками глазами, с язычком из алого суконца дрожит в яичке. Большое сахарное яйцо я вижу, и в нем Христос. Великая суббота, вечер. В доме тихо, все прилегли перед заутренней. Я пробираюсь в зал посмотреть, что на улице. Народу мало, несут пасхи и куличи в картонках. В зале обои розовые от солнца, оно заходит. В комнатах пунцовые лампадки пасхальные. В Рождество были голубые. Послали пасхальный ковер в гостиной с пунцовыми букетами. Сняли серые чехлы с бордовых кресел, на образах веночки из розочек. В зале в коридорах новые красные дорожки. В столовой на окошках крашеные яйца в корзинах, пунцовые. Завтра отец будет христосоваться с народом. В передней зеленые четверти с вином подносить. На пуховых подушках в столовой на диване, чтобы не провалились, лежат громадные куличи, покрытые розовой кисейкой, остывают. Пахнет от них сладким теплом душистым. Тихо на улице. Со двора поехала мохнатая телега. Повезла в церковь можжевельник. Совсем темно. Вспугивает меня нежданный шепот. «Ты чего это не спишь, бродишь?» «Это отец. Он только что вернулся. Я не знаю, что мне сказать. Нравится мне ходить в тишине по комнатам и смотреть, и слушать другое все. Такое необыкновенное, святое». Отец надевает летний пиджак и начинает оправлять лампадки. Это он всегда сам. Другие не так умеют. Он ходит с ними по комнатам и напевает в полголоса. «Воскресение Твое, Христе Спаси! Ангели поют на небесе, и я хожу с ним. На душе у меня радостно и тихо, и хочется от чего-то плакать. Смотрю на него, как становится он на стул к иконе, и почему-то приходит в мысли, неужели он умрет? Он ставит рядком лампадки на жестяном подносе и зажигает, напевая священные. Их очень много, и все, кроме одной, пунцовые. Малиновые огоньки спят, не шелохнутся, и только одна из детской, розовая, с белыми глазками, ситцевой будто. Но до чего красиво! Смотрю на сонные огоньки и думаю, а это святая иллюминация Боженькина. Я прижимаюсь к отцу к ноге, он теребит меня за щеку, от его пальцев пахнет душистым афонским маслом, а шел бы ты, братец, спать! От сдерживаемой радости, от усталости этих дней или от подобравшейся с чего-то грусти, я начинаю плакать. Прижимаюсь к нему, что-то хочу сказать, не знаю. Он поднимает меня к самому потолку, где сидит в клетке скворушка, смеется зубами из-под усов. «А ну, пойдем-ка, штучку тебе одну!» Он несет в кабинет пунцовую лампадку, ставит к иконе Спаса, смотрит, как ровно теплится и как хорошо стало в кабинете. Потом достает из стола золотое яичко на цепочке. Возьмешь к заутренней, только не потеряй. А ну-ка, открой-ка. Я с трудом открываю ноготочком. Хрып! Пунцовое там и золотое. серединке сияет золотой, тяжелый, в боковых кармашках новенькие серебряные, чудесный кошелечек. Я целую ласковую руку, пахнущую деревянным маслом. Он берет меня на колени, гладит. Ты устал же я, братец, а все дела. Сосни-ка лучше, поди, и я подремлю немножко. О, незабвенный вечер, гаснущий свет за окнами. И теперь еще слышу медленные шаги с лампадкой, поющий в раздумье голос, ангели поют на небеси. Таинственный свет, святой, в зале лампадка только. На большом подносе, на нем я могу улечься, темнеют куличи, белеют пасхи. Розы на куличах и красные яйца кажутся черными. Входят на носках двое, высокие молодцы в поддевках и бережно выносят обвязанный скатертью поднос. Им говорят тревожно: «Ради Бога, не опрокиньте как!» Они отвечают успокоительно: «Паси Бог, поберегемся!» Понесли светить в церковь. Идем в молчании по тихой улице в темноте. Звезды, теплая ночь, навозцем пахнет. Слышны шаги в темноте, белеют узелочки. В ограде парусиная палатка с приступочками. Пасхи и куличи в цветах, утыканы изюмом, редкие свечечки, пахнет можжевельником священно. Горкин берет меня за руку. Папашенька наказал с тобой быть, лиминацию показать, а сам с Васильичем в Кремле после к нам приедет, а здесь командую я с тобой. Он ведет меня в церковь, где еще темновато, прикладывает к малой плащанице на столике. Большую нагробию унесли, образа в розанах. На мерцающих в полутьме паникадилах висят зажигательные нитки. В ногах возится можжевельник. Священник уносит плащаницу на голове. Горкин в новой поддевке, на шее у него розовый платочек под бородкой. Свечка у него красная, обвита золотом. Крестный ход сейчас, пойдем распоряжаться. Едва пробираемся в народе. Пасочная палатка, золотая от огоньков, розовый там снежная. Горкин наказывает нашим: «Жди моего голосу. Как показался ход, скричу: вали, запущай в раз ракетки. Ты, Степа, Аким, Гриша, нитку я подожгу. Давай мне зажигальник. Четвертый с колокольни. Митя, там ты!» «Здесь я, Михаил Панкратович, не сумлевайтесь. Фотогену на бочку налили, да и все в раз засмолим. Митя, как в большой ударишь разов пяток, сейчас на красный согласный переходи с перезвона на трезвон, без задержки верти и верти во все. Опосле я сам залезу по-нашему, по-ростовски, ну дай Господи!» У него дрожит голос, мы стоим с зажигальником у нитки, с паперти подают, идет, уже слышно. «Ангели поют на небеси, вали!» — скрикивает Горкин, и четыре ракеты враз шипением рванулись в небо и рассыпали щелканьем на семицветные яблочки. Полыхнули смолянки, и огненный змей запрыгал во всех концах, роняя пылающие хлопья. «Кумпол-то, кумпол-то!» — дергает меня Горкин. Огненный змей взметнулся, разорвался на много змей, взлетел по куполу до креста и там растаял. В черном небе алым крестом воздвиглась. Сияют кресты на крыльях у карнизов. На белой церкви светятся мягко, как молочком матово-белые кубастики, розовые кресты меж ними, зеленые голубые звезды. Сияет Хайве. На пасочной палатке тоже пунцовый крестик. Вспыхивают бенгальские огни, бросают на стены тени, кресты, хоругви, шапку архиерея, его трикирии. И все накрыло великим гулом, чудесным звоном из серебра и меди. Христос воскресе из мертвых! Ну, Христос воскресе! Нагибается ко мне радостный милый Горкин, трижды целует и ведет к нашим в церковь. Священно пахнет горячим воском и можжевельником. Смертью смерть поправ! Звон в рассвете неумолкаемый, в солнце и звоне утра, Пасха красная! И в Кремле удалось на славу. Сам Владимир Андреевич Долгоруков благодарил. Василий Васильевич рассказывает, говорит: «Удружили, к медалям приставлю», говорит. Такая была, поддевка прожег. Митрополит даже ужасался, до чего было. Весь Кремль горел, а на Москва-реке чисто днем. Отец нарядный посвистывает, он стоит в переднюю корзин с красными яйцами, христосуется. Тянутся из кухни гусем, встряхивают волосами, вытирают кулаком усы и лобызаются по три раза: «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Со светлым праздничком получают яйцо и отходят в сени. Долго тянутся плотники, народ русый, маляры по суше порыжее, платогоны, широкие крепыши, тяжелые землекопы, меленковцы, ловкачи-каменщики, кровельщики, водоливы, кочегары. Угощение на дворе. Орудует Василий Васильевич в пылающей рубахе, жилетка нараспашку. Вот-вот запляшет, зудят гармонии, христосуются друг с дружкой, мотаются волосы там и там. У меня заболели губы. Трезвоны, перезвоны, красный согласный звон. Пасха красная! Обедают на воле под штабелями леса, на свежих досках обедают под трезвон. Розовый, красный, синий, желтый, зеленый скорлупки всюду и в луже светятся. Пасха красная, красенный день и звон. Я рассматриваю надаренные мне яички. Вот хрустально-золотое, через него все волшебное. Вот с растягивающимся жирным червячком у него черная головка, черные глазки-бусинки, язычок из алого суконца, солдатиками, суточками, резное костяное, и вот фарфоровое отца, чудесная панорамка в нем. За розовыми и голубыми цветочками, бессмертника и мохом, за стеклышком в золотом ободке видится в глубине картинка. Белоснежный Христос с хоругвью воскрес из гроба. Рассказывала мне няня, что если смотреть за стеклышко долго-долго, увидишь живого ангелочка. Усталый от строгих дней, от ярких огней и звонов, я вглядываюсь за стеклышко. Мреет в моих глазах и чудится мне в цветах живое, неизъяснимо радостное, святое. Бог не передать словами. Я прижимаю к груди яичко, и усыпляющий перезвон качает меня во сне.